Глава 8. Кладбище. Эх, сколько приятных воспоминаний в этом слове. Первое могущество, первые слуги, первые проблемы, первый секс с некроманткой. Все там. В каком бы мире я ни побывал, почти везде был их аналог. Почти везде был источник силы для некроманта. Есть они и на земле. Ближайшее находилось недалеко. Пешком дошел. Даже высокие черные стены не могли скрыть стоящий запах некротики. Подойдя чуть ближе, я глубоко его вдохнул. Немного как извращенец, но больше как опытный некромант. Сестра настойчиво советовала, что мне нужно пройти комиссию для пробужденных. И также ясно она дала понять, что там проверяют силу, а я... Да, будем честны, я не в лучшей форме. Да, бесконечные заклинания — это прикольно, но что толку, если силы в них с бесов хрен? Это я и пришел исправлять. За этим мне и нужно кладбище, чтобы сегодня не опозориться. Старое, нахмурился я. Давно не хоронили. Мощных душ нет, но есть что-то странное. По запаху обычное кладбище для обычных людей. Черт. Но вся надежда на странные нотки, которые я уловил. Что-то тут явно есть, только вот... Мля, как в него войти? Пришел в одно место, стена. Вошел, стена. Вернулся, стена все еще на месте. Что это за адское место? Я хожу, как даун, во все стороны. Где здесь вход? Только не говорите, что сюда еще и не всех пускают. Ответ пришел быстро. Обойдя кладбище полностью, я увидел небольшое каменное здание как раз промеж стен. Захожу. Было пыльно, пахло сыростью, темно. По бокам стояли лавочки, а в конце за столом сидел подсохший черноволосый мужчина в робе. Стоило мне подойти, он поднял глаза и отвлекся от книжки. «Слушаю», — лениво спросил он. «Могу пройти? Хочу повидаться с друзьями». «Разрешение есть?» — спросил он и, видя мою секундную заминку, снисходительно вздохнул. «Это кладбище было построено давно». Еще когда в России были законодательно аристократичные рода. Закон поменялся, формально рода исчезли, но фактически остались. И они не хотят никого к своим пускать. Еще раз повторю, вы аристократ? Нет, уже нет. А разрешение есть? Сначала я хотел цыкнуть на свое невезение. Какие-то аристократичные дрязги, бла-бла, мне жизнь снова попортили. Но потом... Мужик, что ты чешешь? «Было бы это кладбище для аристократов, у тебя бы не воняло. Стены бы обшарпаны не были. Некротика была бы совсем другой. Уж поверьте, наглые богатеи вкуснее обычного смертного. А у тебя вон вообще мышка дохлая валяется. Ее даже никто не убрал». Ну, это все лирика. Дальше мужик избавил меня от сомнений. «Ну, какой молодец!» «С вас за проход 500 рублей». Я раздосадованно выдохнул. «500? 500, млядь?» «Чувак, твоя охеренная история про древнее кладбище аристократов никак не вяжется с ценой. Ты вообще дебил!» Это не говоря о том, что жадность напрягла попу. Взятка. Очевидная взятка. Просто меня решили поиметь как лоха. «Никакое это не кладбище аристократов, мелочный ты высохший урод!» Вздохнул я. «Что, серьезно? Я даже не могу посетить родственников без взятки? А если там мои родители? Вы тут на земле все такие выродки!» «Всего доброго!» Мерзко и натянуто улыбнулся он, а затем снова опустил взгляд в книгу. Я вздохнул. «Ну что ж, скотина, ладно, не хочешь впускать, войду сам». Тьма жаждала насилия, жаждала крови. Но в этот раз я ее утихомирил. Не сейчас. Наверняка он сможет кого-то вызвать, а если не сможет, возиться с его контрактом мне не хочется. «Я так-то с голоду помираю, если вы не забыли». Вместо этого я вышел на улицу, обошел кладбище и подошел к стене. Задрал голову. Не перепрыгну. Черт, стоит поскорее заключить контракт с Молохом, демоном физической силы. Жить станет приятнее. Ну, а пока этого нет, я коснулся стены. Влил немного хаоса и... Какое нахрен кладбище древней аристократии, гондон? Это же обычные стены! Выругался я. Ну, какая же скотина! «Если даже сраная комиссия детдома защиту имела, то кладбище богачей меня испепелять на подходе должно. Лазерами нахрен!» «Деконструкция!» Стена разъехалась, я протиснулся, а потом заделал обратно. «Ну, вроде проникли». Я вздыхаю и оглядываюсь. Да, ни капли не кладбище аристократии. Везде трава, надгробие грязное, не убрано, не прибрано. Полный кошмар. А ведь душа лучше сохраняется в хорошей обстановке. В усыпальницах, со статуями там. Нет, что-то здесь определенно есть. Я снова принюхался. Нет, теперь 100%. Помимо очевидно сильного запаха некротики, я еще отчетливее улавливаю странные нотки, что, впрочем, меня не остановит. «Ну, пора игре становиться интересной!» Я улыбнулся и вытянул руки. «Открыть путь некромантии. Школа душа. Открыть заклинание притяжения души. Притяжение души!» Тут же активирую магию. Зеленая, до этого невидимая энергия вспыхнула над могилкой и плавно полетела ко мне. Потом со второй, с третьей. Я шел и вытянутой рукой притягивал витающие остатки душ, скашивая их словно жнец. «Пожирание души!» И стоило душам приблизиться, как все они исчезли в недрах ненасытной тьмы. «Черт, как же мало!» — не сдержался я. «Старые могилки, обычные люди!» Сейчас я поглощаю даже не души, а их остаточную энергию. Эхо погибшего, отпечаток, который не растворяется. Почти все они не против быть пожранными. Некоторые даже благодарны. Теперь на кладбище торчать не придется. Но в этом и минус. Как же этого мало! Я прошел четверть кладбища и скосил все, что обнаружил. А получил лишь одно созвездие. Прикиньте, одна звезда, одно заклинание. С нескольких десятков могил с четверти кладбища. И не думаю, что ситуация поменяется. И на этом моменте обычно начинается грустная музыка. А печальный некромант уходит в монастырь Явнухов, но... Никто же не забыл про странные нотки в некротическом запахе. Пройдя вторую четверть и получив еще созвездие, я понял, что запах приближается сам. Я стою, ничего не делаю, но нотки движутся ко мне. За мной что-то следовало. Я напрягся. Стоит ли говорить, что мертвые обычно не ходят? Но что это? Зомби? Душа? Что мне открыть, чтобы с ней справиться? Ответ пришел быстро. «Крабитель!» Прохрипел призрачный голос. Я резко обернулся. Издалека медленно летел призрак. Длинное деформированное тело, ноги слились в единую дымку, а до земли тянулись худые руки с огромными когтями, которые эту землю и вспарывали. Это аберрация. Смесь души, некротики и кучи негативных эмоций. Можно сказать, босс этого кладбища. Обычно дико опасна и злая хрень, но... Также обычно они с воплем летят тебя раздирать. Почему он не нападает? И как он вообще здесь появился? Это же обычное кладбище. «Я не делаю ничего плохого, душа», — ответил я. Заклинание «разговор с душой» — это продвинутая школа. Но это вроде как должна я без нее понимать. «Ты не грабишь!» Трехметровая нежить замерла передо мной. «Ты могущественный! Чувствую власть! Чую смерть! Нет!» Он едва заметно помотал головой. «Король, жнец, но не грабитель!» Я нахмурился еще сильнее. «Ну, это явно не психопат-убийца, который воскрес из личного мерзкого характера и жажды крови. Но это все еще злой дух. Что же его так подняло?» «Что тебя воскресило?» — так и спросил я. «Почему ты не хочешь раствориться?» «Грабитель!» Его голос зазвенел. «Грабитель! Грабитель пришел к нам! Все вскопал, все украл!» Я раздавала ему силы. «Не ухаживает, не следит, лишь отбирает. Он далеко, не дотягиваюсь!» Призраки обычно привязаны к могиле, если такая есть. А этот летел с конца кладбища. Но тут гением быть не надо, все и так понятно. Ну как знал, ну просто вот по нему же сразу видно. Что по внешности, что по свинарнику, который он устроил. Говорю же, у меня чуйка на гондонов. «Худой, черноволосый и в робе?» — со вздохом спросил я. «Да, да, приведи его, дай отомстить, и пожрешь нас, питая свой трон!» «Жди!» «Шов, кулон!» — щелкаю пальцами. «Ну, тьма, ты хотела насилия? Хотела отомстить? Поздравляю, скоро будешь урчать от удовольствия!» Я активирую артефакт. Поиметь он с меня хотел, ублюдок. Я развернулся и пошел к серому зданию. Я не дебил. Два раза мне объяснять не нужно. Дверь была открыта, и я без проблем зашел. Мужик сидел ко мне спиной, читал свою драную книжку и потому даже не заметил, как я подошел. И потому же смачно обосрался, когда я положил руку на плечо. «А-а-а!» — вскрикнул он, разворачиваясь. «Что? Как ты здесь оказался? Что ты здесь забыл?» «Дружище!» — мило улыбнулся я. «Пора платить!» «Деконструкция!» Хаос уходит в тело, и его колени выворачивает. Мародер заорал и рухнул на пол, но его крик, вот уж печалька, ни до кого не дойдет из-за медальона. «Эх, ну как же так? Ну вот же невезуха, блин!» «Бесы!» — щелкаю пальцами, и из огня вываливаются 4 демона. «Этого тащить за мной!» Не слушая крики и вопросы, я развернулся и, сложив руки за спиной, зашагал обратно. Бесы справлялись без особых проблем. Все же мужик реально до мерзкого сухой и легкий. Призрак стоял на месте, терпеливо ждал. И вот, после стольких лет, наконец дождался. Стоило нас увидеть, как его глаза вспыхнули, а когти замерцали. «Ты его ждал?» — отзываю бесов. «Приятно мести!» «Ты не пускаешь родных, грабишь, оскверняешь!» «А что это такое?» — заорал мужик. «Я не...» Нежить полосанула его по ноге, оставляя 4 рваных раны. Мужик завопил. Его кровь тут же хлынула на землю, и оскверненная земля с удовольствием ее впитала. Он пытался отползти, но душа вонзила когти ему в спину и швырнула поближе к себе. Мужик вскрикнул от боли, поднял на меня голову и вытянул руку. «Помощи просишь, что ли? Ха, ну смешной!» «А что ты смотришь?» – задираю брови. «Ты ведь в курсе, что если бы ты ухаживал за кладбищем, не клянчил взятки и все равно бы грабил, этого бы не произошло?» «Ну вот и пожинай плоды своей гнилой душонки!» «Стойте! Не убивайте! У меня дети! У меня больные дети!» «Лжец! Никого нет! Даже кота!» Завопило привидение и рубануло его по руке. «Кота? Что такое кота?» Я нахмурился. «Как она спасает от ярости мертвых?» «Черт, это может сыграть против меня! Нужно изучить!» Казнь продолжалась недолго. Нежить бушевала и кромсала без остановки. Ее целью было убийство, а не мучение. Наглый мерзкий тип умер относительно быстро. И закончилось все поэтично. Когда из теплого тела вылетела душа, нежить молниеносно ее рубанула, отсекая всякий шанс на нормальное посмертие. Зуб за зуб, да? «Спокойствие!» Из уст призрака, кажется, вырвался последний вздох. «Наконец, отомщены! Можно исчезать! Спасибо, жнец!» Его силуэт начал размываться. «Прошу, поглоти нас! Мы не будем сопротивляться!» «Рад был помочь!» — искренне кивнул я, вытягивая руку. «Спи спокойно!» «Пожирание души!» Трехметровый зеленый силуэт с длинными когтями начал медленно исчезать, растворяясь внутри моего горла. Это было не быстро, не пара секунд, как обычно. Как и приятно, это тоже не было. Но эти трудности того стоили. В моей душе моментально вспыхнуло 12 созвездий. Ровно нахер 12! «Фу!» — протяжно выдохнул я. «Ну, это того стоило! Ха-ха-ха! Труп, ну да и хер как бы с ним, заслужил!» Я еще думал, может, дети остались, но нет. Тогда нежить бы его подрала, может, ноги отрезала, но не добила. А тут поделом скотине. Ух, хорошо. Аж ручонками потираю от удовольствия. Жаль, конечно, душу нельзя было приручить. Мощная хрень. Но, увы, такие выкрутасы уже за продвинутой школой души. А это 20 созвездий минимум. У меня же... С учетом оставшегося кладбища 19. Хо, говорил же, игра становится интересной. На что потратить, зомби? Не, пока не вижу применения. Демоны. Демонология влияет на тело, нужно подумать. Или подкопить до продвинутой школы. Черт, надо поразмыслить. И если я получил столько с обычного кладбища, то что будет в усыпальнице древнего рода? Нет, теперь точно, нужно получить к ним доступ. Пора уже входить в большую игру. Но как? Похоже, вот и настало время для отца Линнет. моего должничка. «Бззз!» В кармане что-то завибрировало. «М?» — не понял я. Сначала я опешил. Думал, ну все, бомбу в трусы подложили. Сейчас там все взорвет. Ну а потом понял, что это телефон того псаря, которым я уже 3 дня как пользуюсь. Звонок, какие-то цифры. Ё-моё, мне звонят. Вот дела. И пока я доставал мобильник, я случайно нажал на зеленый кругляш. «Твою мать, я его еще и принял! Ох, ну что за...» «Слушаю!» «Делать нечего, все равно ответил». «У тебя там все нормально?» — спросил мужской голос. «Ну да, кушаю вот». «Понятно». Он вздохнул и после короткой паузы продолжил. «Парень, ты совсем тупорылый. Это каким дегенератом надо быть, чтобы отвечать на звонок человека, которого ты убил?» — завопил он. Я аж поморщился от воплей. «Ну, орёт». «Тебе конец, гандон!» — рычал собеседник. «Слышишь, ублюдок, тебе конец!» «Ладно». «Зря ты поднял трубку. Мы уже отследили звонок. На кладбище зашел? О, молодец! Там тебя и закопаем, утырок! Жди гостей, тупорылая шлюха!» «Ё-моё, как этого дебила отключить?» Я отодвинул телефон и посмотрел на экран. «Не смей сбрасывать!» Я нажимаю на красный кругляш и сбрасываю звонок. Отодвигаю телефон, смотрю на него. Вздыхаю. «Ну, что могу сказать? Да, я глупенький. Хе-хе». Этого следовало ожидать. Почему я не догадался, что раз тут неплохо развита связь, то и отследить ее тоже можно? Да и вообще, что все просто забьют на смерть псаря. Даже странно, что так долго. Хотя, ничего странного. Телефон же в территории лежал, а там связи нет. Ох, ну что за морока! Короче, ладно, что уж поделать. Все мы ошибаемся. Теперь они знают, где я, и идут сюда. «Идут на тихое, одинокое кладбище к человеку, который может глушить звуки». «Ха-ха, удачный день!» Ха-ха, — хмыкнул я. «Черт, позвонили бы минут на 10 пораньше, натравил бы призрака». «Ай, ну ладно!» — взмахиваю рукой и, вздохнув, сажусь на землю. «Так понимаю, времени у меня немного. Меня точно ждет битва, а значит, и медлить не будем, верно?» Я складываю пальцы в замок, прикрываю глаза и концентрируюсь. Передо мной появляется бесконечная тьма со множеством потухших звезд, а следом приближается конкретный сектор. Темный, ужасный, в прямом смысле. «Открыть путь мистицизма. Открыть школу страх. Открыть заклинание призыв великого кошмара». Я хлопаю в ладоши, и все вокруг вмиг окрашивается в монотонный серый цвет. Звуки пропали, мир замер. Передо мной тут же возникла рваная рана пространства, что начала расширяться, словно кто-то с той стороны разрывает ее еще дальше. И так оно и было. 2 черные серпа тянули разлом все дальше, открывая проход для владельца. 4-метровое чудовище с головой клыкастого ворона и телом ужасающего, окровавленного пугала из металла медленно вышло из портала и ступило на землю. «Великий кошмар! Мой!» «Ну, здравствуй, старый друг!» — прохрипел он. «Давно не виделись!» «Хм, давненько!» — хмыкнул я. «Готов снова веселиться?» «Всегда готов, дружище!» И на моих ключицах медленно начала выжигаться печать. Пара минут ранее. Жуткий темный подвал в Нео-Калининграде. Мужчина в темно-красной робе быстрым шагом зашел в одно из помещений огромного подвала. Там его уже ждало 2. Парни в робах чуть короче и менее ярких. «Слушаю». «Господин, у нас проблемы». Начали отчет те 2. «Мы выкрали псаря из следственного морга и, как вы знаете, осмотрели. Вскрыта глотка. Потом, как вы и сказали, мы принесли его в жертву». Они указали на труп, что лежал на каменном столе. «Псарь». «Да, это он. И у него и впрямь вскрыта глотка. Как и было 3 дня назад, впрочем». «И что? Я все это знаю». «Не понимал главарь. Зачем было звать?» «Его жертву не приняли. У нас не получилось. Мы не знаем, почему. Его тело будто не подходит». Мужчина в темной робе нахмурился. «Так, а это уже странно». Он снова посмотрел на лежащий на алтаре труп. «Вообще, псарь был членом темного культа, как и они все». «Но вот он умер, и почему бы ему еще не послужить, верно? Самое время принести его в жертву для высшего блага». «Ну, все так думали». «Это еще почему?» — пробормотал он. «Он же просто умер. Что не так? Почему его тело не сошло за жертву? Мы не знаем. А, ну что за дерьмо? Как так? Он вздохнул и потер переносицу. Почему он вообще так тупо погиб? Будто от одного удара. Что там вообще произошло? Собачьи трупы деформированы изнутри, глотка псаря вскрыта, а его тело даже за жертву не сошло. Повисло молчание. Мужчина, которого назвали господин, задумался. Нет, явно что-то не так. Но улик никаких нет, и единственный, кто может хоть что-то пояснить... «Как продвигаются поиски убийцы?» – спросил он. «Пока пусто, господин». «А может, попробуйте позвонить на украденный у псаря телефон?» Прислуга переглянулась. В глазах читалось непонимание. И впрямь. Это ведь крайне идиотская затея. А господин вроде как не идиот. По крайней мере, как-то же он до этого чина в темном культе дослужился. «Господин, вряд ли что выйдет». Они хмыкнули и помотали головой. «Не может же этот убийца быть настолько тупым, чтобы взять трубку, верно?»